Разве оселом мужиков таскать и заставлять молотить в них свои хлеба? Далее. Для чего бурмистры пьянствуют, и мужики их не слушают? Умница, дорогая! Лучше бы ты сам себя унял от пьянства. Вольно было умничать, отнимать власть и запрещать наказывать. Сим и подобным сим образом, когда нет дела, то надобно безделием язвить и как змея жалить. А самое сие и вперяет в меня некоторые подозрения и сомнения, не скрывает ли под сим нечто. Однако, если Бог не выдаст, свинья не съест. Может быть, и не удастся ему над нами покомандовать. На другой день после сего, что было в 30-й день октября, продолжал я писать к сыну моему следующее. «Сей час пришел ты, опять мне, Павлушка, на мысли. Я вспомнил тебя». И если б можно, полетел бы и посмотрел, где ты, мой друг, в сию минуту находишься и что делаешь. По нашему счету, надо бы на тебе сегодня ночевать в Новгороде. Как-то ты, бедняжка, едешь. Небось, мостовые тебе все бока отбили, а мы все сидим на одном месте. Наконец, по наступлению 1 ноября кончил я все мое третье письмо следующим образом. Ну вот, наконец, четверг, и почта. Надобно оканчивать к тебе письмо. Щадилов приехал вчера на часок из Тулы. Невероятное дело. Что там по счету открылось? И сколько промотано другом нашим Николаем Сергеевичем казенных денег? Возможно ли, что то число, о котором мы тогда примерно говорили, еще очень мало, а надобно класть вдвое, и то еще мало? Уж прям быть директор домоводства. И как-то можно быть так отважным? Подумай, пожалуй. Но полно. Не наше дело, обратимся к своему. Тогда, как письмо сие дойдет до места, надо на тебе давно быть в Петербурге. Ах, Павлушка, как-то ты там, мой друг, поживаешь, и в каких ты находишься обстоятельствах, куда любопытен я о том ведать. Между тем прошу тебя еще раз и заклинаю, чтоб ты жил там порядочно и хорошо, и был во всех предприятиях своих осторожен и благоразумен. Я все боюсь, чтоб ты по молодости твоей не сделал чего-нибудь дурного и такого, что и меня, и всех твоих родных огорчить может. Рассуди, как это нам будет несносно, и как худо заплатишь ты тем за любовь, какую мы к тебе имеем. Ноября 3-го дня 1789 года. Домашние наши все здоровы, и только то и знают, что вместе со мной вспоминают и говорят о тебе. Ежели чего особливого в дороге с тобой не сделалось, то теперь неотменно тебе быть, надобно в Петербурге. Князь продолжает все умничать. Никогда он нам так вреден не был, как ныне, по связи своей с Венецеевым. Сей составляет почти только эхо и переговаривает точно его слова. Такого ехидного расположения шпион и в такой близи весьма мне неприятен. С оказавшимся в Туле недостатком наших волосных денег, размытаренных Давыдовым, не знают, что и делать. Теперь опомнились и говорят, на что бы их брать из Богородицка? А там бы и выдавать по закладным. Вот теперь стали умны. А тогда не хотели мне и тысячи поверить, но куда как хорошо уберегли и сами. В наступивший после сего день мы и обрадованы были получением из Твери письма от моего сына. Оно было уж третье после отъезда, и послан 24 октября из Твери, и он написал нам в сей раз следующее. «За приятное удовольствие и непременный долг считаю, милостивый государь-батюшка, писать к вам с отходящую завтра отсюда почтою и донесть, что мы, продолжая путь свой, благополучно приехали сюда сегодня поутру. Также, слава Богу, все здорово. Надежду Андреевну и Анну Андреевну нахожу я к удовольствию своему обеих дома. Они обрадованы были мне до бесконечности. И хотя я и уверен, что вы, судьба всегдашней их великой к нам любви и ласкам, легко тому можете поверить. Еще до обеда побывала здесь вся фамилия Алсуфьевых, а в вечеру они опять здесь все были, и еще много других гостей, с которыми я со всеми был сестрами познакомлен и имел счастье нажить во всех к себе любовь и ласку, и столь много, что сам не знаю за что». Поэтому одному можно судить, сколь ласковое здесь общество, что почти все они, гости, приезжали сюда для моего только приезда, потому что хозяйки не только не думали никак угощать у себя сегодня гостей, но еще расположили сами быть весь день в гостях. Признаюсь вам, что чем далее от вас отъезжаем, тем память обо всех вас делается драгоценнее. И ежели б не товарищ мой, ни книги, не встречавшиеся во множестве новые по дороге предметы, то, мне кажется, мысли и воспоминания о Богородицке не выходили бы у меня ни на минуту из моей головы.